Глава 7. Создание НАСА. Соперничество порой приносит одни неприятности. Это хорошо знали Глушко и Королев. Дэй фон Браун, находясь по другую сторону океана, не стал бы спорить. Администрация США, которую не радовало сотрудничество с бывшим нацистом, сделала ставку на собственный проект. Его возглавил астроном Джон Хейген. И финансировался он весьма щедро. Детище Хейгена, ракета-носитель «Авангард», выгодно отличалась от «Редстоуна» не только техническими характеристиками, но и происхождением. Никто не мог упрекнуть его в родстве с Фау-2, наводившими ужас на половину Европы, особенно на Великобританию и Бельгию. На почетное звание создателя первого искусственного спутника в истории претендовал еще один проект. Американцы даже не сомневались в своей победе в этой гонке. Речь идет о ракете «Атлас», детище военно-воздушных сил США, обретших независимость всего 10 лет назад и успевших покорить сердце Майкла Коллинза. Вот только проект находился в зачаточном состоянии и был слишком сырым, чтобы специалисты могли отнестись к нему всерьез. По крайней мере, пока. Стало быть, настал звездный час «Авангарда». Вечно второй. Несмотря на все свои достоинства, красоту, современность и бирку «сделано в США», «Авангард» упорно не желал работать. Его послужной список открылся чередой провалов. 7 попыток запуска, предпринятые с 1956 по 1958 год, окончились неудачей. Некоторые из них, стоит признать, обернулись поистине впечатляющими катастрофами. Их снимали на камеры и без всякого смущения демонстрировали всему миру. А вот «Редстоун», пусть и не без некоторых затруднений, мог бы вывести спутник на орбиту еще в 1956 году. Астроном Джон О'Кив, которому поручили рассчитать точные координаты Москвы, лично убедился в этом, когда встретился с фон Брауном в Хансвилле. Изучая данные о траектории запуска, проведенного 2 месяцами ранее, 20 сентября, с использованием ракеты «Юпитер-С», модернизированной версии «Редстоуна», О'Кив пришел к очевидному выводу. Команда фон Брауна готова отправлять объекты в космос. Однако барону и его тевтонским рыцарям пришлось несладко из-за активной поддержки Эйзенхауэром именно гражданской ракеты «Авангард». Администрация США очень хотела подчеркнуть мирный гражданский характер своей космической программы в противовес советской военной. Лишь после запуска советского спутника стало ясно, насколько роковой оказалась эта ошибка. В ответ американцы поспешили запустить «Авангард-1» в декабре 1957 года, но эта попытка завершилась взрывом ракеты на старте. Спутник, который попыталась вывести эта ракета, газеты назвали «Капутник». После столь сокрушительного публичного унижения властям пришлось дать полную свободу действий армии, а значит снова положиться на барона фон Брауна. За 3 месяца он довел до совершенства ракету «Юпитер-С» и запустил первый американский искусственный спутник Земли 31 января 1958 года. США, наконец, обзавелись собственным спутником «Эксплорером-1». То, что он куда лучше справился с научными задачами, именно благодаря ему открыли существование радиационных поясов вокруг Земли, уже не имело значения. Запущенный позже, он навсегда остался вторым. Полезное поражение. История создания НАСА. Американцы проиграли гонку со спутником из-за «Авангарда» и настойчивого стремления политиков продолжать эту программу любой ценой. Однако же несправедливо не признать полученные результаты. Официально завершившись в 1959 году, эта программа все же позволила вывести на орбиту 3 спутника, и технические новшества этих запусков окажутся востребованы даже спустя десятилетия. Главным нововведением стало использование солнечных батарей для питания бортовых передатчиков. Революционное решение, позволившее продлить срок работы спутников «Авангард» до 7 лет, вместо 20 дней на обычных аккумуляторах. И хотя сегодня эти спутники уже не активны, они по-прежнему остаются на орбите. Данные о движении спутника позволили измерить форму Земли, показав, что наша планета больше напоминает грушу, чем идеальный шар. Она чуть вытянута у северного полюса и сплющена у южного. Кроме того, удалось измерить плотность атмосферы на больших высотах и исследовать воздействие солнечного ветра. Несмотря на скромные достижения программы, именно неудача авангарда на фоне впечатляющих советских успехов определила ход дальнейших событий. 25 июля 1958 года Эйзенхауэр подписал закон, согласно которому все космические проекты страны переходили в ведение новой гражданской правительственной организации – НАСА. С этого момента все космические программы военно-морского флота, армии и военно-воздушных сил, а также исследовательские проекты профильных университетских лабораторий, в том числе лаборатории реактивного движения и Национального консультативного комитета по воздухоплаванию, перешли в ведение нового космического агентства. Подчеркнем, гражданского агентства. Проиграв первый раунд, США сделали ставку на НАСА в борьбе за победу в космической гонке. И агентство еще скажет свое слово. Не сразу, но скажет.